Они шли, весело разговаривая, по темным, густо усаженным аллеям парка, к замку. У террасы Мария, пожелав им спокойной ночи, пошла с Жуаной, ожидавшей ее у двери в залу, в свою спальню. Желая воспользоваться чудным вечером, Франциско и Энрико после того еще долго ходили под руку по парку, вспоминая о мучительных годах, проведенных ими в разлуке, и заглушая эти воспоминания радостью о теперешнем их бесконечном счастье. Глава 17. Ссылка. Нарваец, бывший долгое время министром-президентом и генерал-капитаном, и претерпевший много изменений и горьких испытаний, мучимый честолюбием, опять стал на сторону шаткого престола. Он захватил бразды правления в руки в 1866 году, когда делались попытки к освобождению, которые были встречены испанским народом с глубоким сочувствием. Герцог Валенсии, который, несмотря на преклонные лета, все еще был твердого и непоколебимого характера, был жесточайший враг таких стремлений и хотел бы во что бы то ни стало силою покорить и устранить все преграды. Потому он строго приказал следить за политическими событиями. А на Пуэрто-дель-Соль, большой широкой улице, где постоянно собирались мадридские граждане, чтобы побеседовать о новостях, он расставлял шпионов и тайных полицейских, которым он платил большие деньги и которые поэтому старались ему служить. Вследствие этого все тюрьмы были битком набиты арестантами, а главное было то, что многие из них совершенно безвинно попали в заточение и были приговорены к строгому наказанию. Он выслушивал даже самые лживые доносы, и потому часто случалось, что арестовывались отцы семейства, зарабатывающие своим трудом хлеб насущный жене и детям. Некогда жестокий враг святых отцов и инквизиции думал, что только неумеренную строгостью он спасет государство, и потому, не разбирая далее дело, приговаривал к смертной казни даже за плутовские проделки на улице Фобурго. Можно было назвать временем ужаса, когда Нарваец держал в ежовых рукавицах испанцев, жаждавших просвещения, прав и свободы. Он полагал, что сила больше права. Может быть, но только ненадолго. История представляет нам много примеров, что народ недолго терпит над собою иго, и Нарваец должен бы был подумать, что придет время, когда и испанцам это надоест, и они соединенными силами вступят в свои права. Урок, полученный в 1854 году, по всей вероятности, был совершенно забыт при мадридском дворе. В дождливый холодный ноябрьский вечер 1866 года из дворца тайком вышел духовник королевы, одетый в длинный плащ, сверх которого был накинут какой-то длинный балахон, не по случаю дурной погоды, а из опасения обратить внимание Санта-Мадре на свое монашеское одеяние. Королева, недавно разрешившаяся от бремени, не могла оставить своих покоев, и потому имела с сестрой Патрочинио интимный разговор, вследствие которого услужливому отцу Кларету был вручен важный документ, с которым мы и видим его, идущим по мрачным улицам. Хотя духовник королевы, видимо, избегал более оживленных улиц, он там и сям встречал человека, закутанного в плащ, который в торопях не обращал на него внимания. Погода, стоявшая на дворе, как нельзя более способствовала таким планам и замыслам. Патер, плотно закутанный в плащ, смотрел прямо перед собою, прижимая к груди свою правую руку, так как держал в ней бумагу весьма важного содержания. Бумага эта была кладом только для Санта-Мадре, но клад которого нельзя было купить за миллионы.